Валентина Петровна. Да. Доброе утро, Валентина Петровна. Доброе. Это вас беспокоит концертный директор и продюсер Аллы Борисовны Пугачевой. Да. Да. Мы слышали, что у вас через 3 недели день рождения. Да. Мы вас заранее поздравлять не будем. Хотели у вас спросить, что вам подарить? Не нужны мне подарки. Ну как же? Вы такой интересный человек. Такому интересному человеку должно быть всегда интересно получить интересный подарок. Угу. Никакая я не интересная, а обычная. Но это вы так считаете. Мы считаем вас интересным человеком. А то, что вы говорите про Аллу Борисовну Пугачеву, дошло непосредственно до Аллы Борисовны. И она хочет приехать к вам, поздравить вас с днем рождения, пожелать вам долгих лет жизни, поговорить с вами. То, что вот вы говорите про нее, а это все что-то правда, а что-то неправда. Вот, расставить, так сказать, точки над «и», помириться и подарить вам подарок. Угу. Вот так. Поэтому 24 октября в 10 часов утра ждите Аллу Борисовну в гости. И вот она просила меня позвонить, поинтересоваться, какой бы вы подарок хотели. Никакой мне не нужен. Ну что, вот, может быть, вы подумаете, мы еще перезвоним вам. Да ничего мне не нужно от вас. Ну почему? Всей России от вас что-то нужно, а вам ничего не нужно. Ничего мне не нужно. Ну хотите, мы 218-ю выселим? А? 218-ю хотите, выселим? Чего 218-ю? Выселим ее из подъезда. А, давно бы выселила, если захотел. Ну вот Алла Борисовна, она может позвонить кое-кому, и их выселят завтра. Угу. Надо так сделать. Валентина Петровна. Что? Ну давайте вот, а хотите, мы вам телефон новый подарим? Да ничего мне не нужно. А что-то у вас какой-то телефон не ахти. Да, обычный. А какой, кнопочный у вас? Ну ладно, телефон и телефон. Ну, кнопочный телефон, или что ладно-то? Валентина Петровна. Что? Ну что-то вы какая-то невеселая какая-то вы, злая какая-то. Да, сейчас плясать начну. Ну вот, давайте спляшем. Валентина Петровна. Чего пристал? Ну что пристал? Я говорю, что подарить, говорю. Я сказал, ничего не нужно. Ну как ничего не нужно, когда что-то нужно? Ничего мне не нужно, и твои выдумки, Аллу Борисовну, все это хуета, и пошел нахуй с ней.